Книга первая. Гамбиты. Глава первая. Чарльстон, пятница, 12 декабря 1980 года. Я знала, что Нина припишет смерть этого битла Джона себе. Экое дурновкусие. Она аккуратно разложила свой альбом с вырезками из газет на моем журнальном столике красного дерева. Эти прозаические констатации смертей на самом деле представляли собой хронологию всех ее подпиток. Улыбка Нины Дрейтон сияла, как обычно, но в ее бледно-голубых глазах не было и намека на теплоту. «Надо подождать Вилли», — сказала я. «Ну, конечно, Мелани, ты, как всегда, права. Какая я глупая. Я ведь знаю наши правила». Нина встала и начала расхаживать по комнате, иногда бесцельно касаясь чего-то или сдержанно восторгаясь керамическими статуэтками и кружевами. «Когда-то эта часть дома была оранжереей, но теперь я использую ее как комнату для шитья. Растениям здесь по-прежнему доставалось немного солнечного света по утрам. Днем помещение выглядело теплым и уютным благодаря солнцу, но с приходом зимы ночью здесь было слишком прохладно. И потом мне очень не нравилось впечатление темноты, подступающей к этим бесчисленным стеклам. Обожаю этот дом. Нина повернулась ко мне и улыбнулась. Просто не могу передать, как я всегда жду возвращения в Чарльстон. Нам нужно проводить здесь все наши встречи. Но я-то знала, как Нина ненавидит и этот город, и этот дом. «Вилли может обидеться», — сказала я. «Ты же знаешь, как он любит похвастаться своим домом в Голливуде и своими новыми девочками». «И мальчиками», — Нина засмеялась. Она здорово изменилась и потускнела, но ее смех остался прежним. Это был все тот же хрипловатый детский смех, который я услышала впервые много лет назад. Именно из-за этого смеха меня тогда потянуло к ней. Тепло одной девчушки притягивает другую одинокую девочку-подростка, как пламя мотылька. Теперь же смех этот лишь обжег меня холодом и заставил еще больше насторожиться. За последние десятилетия слишком много мотыльков слеталось на пламя Нины. «Давай выпьем чаю», — предложила я. Мистер Торн принес чай в моих самых лучших фарфоровых чашках. Мы с Ниной сидели в медленно передвигающихся квадратах солнечного света и тихо разговаривали о всяких пустяках, об экономике, в которой мы обе ничего не понимали, о совершенно вульгарной публике, с которой приходится теперь сталкиваться, летая самолетами. Если бы кто-нибудь заглянул из сада в окно, то подумал бы, что видит стареющую, но все еще привлекательную племянницу, навещающую любимую тетушку. Никто не принял бы нас за мать и дочь, тут я не уступлю. Обычно меня считают хорошо одетой, если не совсем стильной женщиной. Господь свидетель, я довольно дорого плачу за шерстяные юбки и шелковые блузки, которые мне присылают из Шотландии и Франции. Но рядом с Ниной мой гардероб всегда выглядит безвкусным. В тот день на ней было элегантное светло-голубое платье, которое обошлось ей в несколько тысяч долларов, если я правильно угадала модельера. Этот цвет так оттенял ее лицо, что оно казалось еще более совершенным, чем обычно, и подчеркивал голубизну ее глаз. Волосы Нины посидели, как и мои, но она по-прежнему носила их длинными, закрепив бареткой, и это ее не портило. Напротив, Нина выглядела шикарно и моложаво, а у меня было ощущение, что мои короткие искусственные локоны блестят от синьки. Вряд ли кто мог бы подумать, что я на 4 года моложе Нины. Время обошлось с ней не слишком сурово. К тому же она чаще искала и получала подпитку. Она поставила чашку с блюдцем на столик и вновь беспокойно заходила по комнате. Это было совсем на нее не похоже, проявлять такую нервозность. Остановившись перед застекленным шкафчиком, она обрела взглядом вещицы из серебра и олова и замерла в изумлении. «Господи, Мелани, пистолет! Разве можно в таком месте хранить старый пистолет?» «Это антикварная вещь», — пояснила я. «И очень дорогая. Вообще, ты права, глупо держать его тут. Но во всем доме нет больше ни одного шкафчика с замком. А миссис Ходжес часто берет с собой внуков, когда навещает меня». «Так он что, заряжен?» «Нет, конечно», — солгала я. «Но детям вообще нельзя играть с такими вещами». Я неловко замолчала. Нина кивнула, но в ее улыбке была изрядная доля снисходительности, которую она даже не пыталась скрыть. Она подошла к южному окну и выглянула в сад. Будь она проклята! Нина Дрейтон даже не узнала этого пистолета, и этим о ней все сказано. В тот день, когда его убили, Чарльз Эдгар Ларчмонт считался моим кавалером уже ровно 5 месяцев и 2 дня. Об этом не было официально объявлено, но мы должны были пожениться. Эти 5 месяцев представили, как в микрокосмосе, всю ту эпоху — наивную, игривую, подчиненную строгим правилам настолько, что она казалась манерной, и еще романтичной. Романтичный в первую очередь и в самом худшем смысле этого слова, подчиненный слащавым либо глупым идеалам, к которым могли стремиться только подростки. Мы были как дети, играющие с заряженным оружием. У Нины, тогда она была Ниной Хокинс, тоже имелся кавалер, высокий неуклюжий англичанин, исполненный самых благих намерений. Звали его Роджер Харрисон. Мистер Харрисон познакомился с Ниной в Лондоне годом раньше, в самом начале поездки Хокинсов по Европе. Этот долговязый англичанин объявил всем, что он сражен. Еще одна нелепость той ребяческой эпохи. И стал ездить за Ниной из одной европейской столицы в другую, пока ее отец, скромный торговец галантереей, вечно готовый дать отпор всему свету из-за своего сомнительного положения в обществе, довольно сурово не отчитал его. Тогда Харрисон вернулся в Лондон, чтобы привести в порядок дела, как он сказал, а через несколько месяцев объявился в Нью-Йорке, как раз в тот момент, когда Нину собрались отправить к тетушке в Чарльстон, чтобы положить конец другому ее любовному приключению. Но это не могло остановить неуклюжего англичанина, и он отправился за ней на юг, строго соблюдая при этом все правила, протоколы и этикета тех дней. У нас была превеселая компания. На следующий день после того, как я познакомилась с Ниной на июньском балу у кузины Целии, мы наняли лодку и отправились вчетвером вверх по реке Купер к острову Дэниел на пикник. Роджер Харрисон обо всем судил серьезно и даже немного напыщенно, и потому был отличной мишенью для Чарльза с его совершенно непочтительным чувством юмора. Роджер, похоже, совсем не обижался на добродушное подтрунивание. Во всяком случае, он всегда присоединялся к общему смеху со своим непривычным британским хохотом. Нина была без ума от всего этого. Оба джентльмена осыпали ее знаками внимания, хотя Чарльз всегда подчеркивал, что его сердце отдано мне. Но все понимали. Нина Хокинс — одна из тех девушек, которые неизменно становятся центром притяжения мужской галантности и внимания в любой компании. Общество Чарльстона тоже вполне оценило шарм нашей четверки. В течение 2 месяцев того, теперь уже такого далекого лета, ни одна вечеринка, ни один пикник не мог считаться удавшимся, если не приглашали нас, 4 шалунов, и если мы не соглашались участвовать в этом. Наше первенство в светской жизни было столь заметным, и мы получали от него столько удовольствия, что кузина Целия и кузина Лоррейн уговорили своих родителей отправиться в ежегодную августовскую поездку в штат Мэн на 2 недели раньше. Не могу припомнить, когда у меня с Ниной возникла эта идея насчет дуэли. Возможно, в одну из тех долгих жарких ночей, когда одна из нас забиралась в постель к другой, и мы шептались и хихикали, задыхаясь от приглушенного смеха, едва послышится шорох накрахмаленного передника, выдававший присутствие какой-нибудь горничной негритянки, копошащейся в темных коридорах. Во всяком случае, идея эта, естественно, возникла из романтических притязаний того времени. Эта картинка — Чарльз и Роджер дерутся на дуэли из-за какого-то абстрактного пункта в кодексе чести, касающегося нас — наполняла меня и Нину прямо-таки физическим возбуждением. Все это выглядело бы совершенно безобидным, если бы не наша способность. Мы так успешно манипулировали поведением мужчин, а общество того времени ожидало от нас такого поведения и одобряло его, что ни я, ни Нина не подозревали в нашей способности переводить свои капризы в действия других чего-либо необычного. Парапсихологии тогда не существовало, или, точнее говоря, она сводилась к стукам и столоверчению во время игр в гостиных. Как бы то ни было, мы несколько недель забавлялись, предаваясь фантазиям и шепотом их обсуждая. А потом кто-то из нас, или мы обе, воспользовался нашей способностью, чтобы перевести фантазию в реальность. В некотором смысле, то была наша первая подпитка. Я уже не помню, что послужило предлогом для дуэли. Возможно, преднамеренное недоразумение, связанное с какой-то шуткой Чарльза. Не помню, кого Чарльз и Роджер уговорили стать секундантами во время той противозаконной вылазки. Я помню только обиженное и удивленное выражение на лице Роджера Харрисона. Оно было просто карикатурой на тяжеловесную ограниченность и недоумение человека, попавшего в безвыходную ситуацию, созданную вовсе не им самим. Помню, как поминутно менялось настроение Чарльза. Веселье и шутки внезапно переходили в депрессию и мрачный гнев. Помню слезы и поцелуи в ночь накануне дуэли. То утро было прекрасно. С реки поднимался туман, смягчивший жаркие лучи восходящего солнца. Мы направлялись к месту дуэли. Помню, как Нина порывисто потянулась ко мне и пожала мою руку. Это движение отдалось во мне электрическим током. Большая же часть происшедшего в то утро — провал, белое пятно. Возможно, из-за напряжения того первого неосознанного случая подпитки я буквально потеряла сознание, меня захлестнули волны страха, возбуждения, гордости. Я поняла, что все это происходит наяву, и в то же время ощущала, как сапоги шуршат по траве. Кто-то громко считал шаги. Смутно помню, как тяжел был пистолет в чьей-то руке. Наверное, то была рука Чарльза, но теперь я этого уже никогда не узнаю в точности. Помню миг холодной ярости. Затем выстрел прервал нашу внутреннюю связь, а острый запах пороха привел меня в чувство. Убит был Чарльз. Никогда не изгладится из моей памяти вид невероятного количества крови, вылившись из маленькой круглой дырочки в его груди. Когда я подбежала к нему, его белая рубашка уже была алой. В наших фантазиях не было никакой крови. Там не было и этой картины. Голова Чарльза запрокинута, на окровавленную грудь изо рта стекает слюна, а глаза закатились так, что видны только белки, как два яйца в черепе. Когда Роджер Харрисон рыдал на этом поле погибшей невинности, Чарльз сделал последний судорожный вздох. Что случилось потом, я не помню. Только на следующее утро я открыла свою матерчатую сумку и нашла там среди своих вещей пистолет Чарльза. Зачем мне понадобилось его сохранить, Если я хотела взять что-то на память о своем погибшем возлюбленном, зачем было брать этот кусок металла? Зачем было вынимать из его мертвой руки символ нашего безрассудного греха? Нина даже не узнала этого пистолета, и этим о ней все сказано. Прибыл Вилли. О приезде нашего друга объявил не мистер Торн, а компаньонка Нины. Это омерзительная мисс Барретт Крамер. По виду она была унисексуальна. Коротко подстриженные черные волосы, мощные плечи и пустой агрессивный взгляд, который ассоциируется у меня с лесбиянками и уголовницами. По моему мнению, ей было лет 35. «Спасибо, милочка», — сказала Нина. Я вышла поприветствовать Вилли, но мистер Торн уже впустил его, и мы встретились в холле. «Мелани, ты выглядишь просто великолепно. С каждой нашей встречей ты кажешься все моложе. Нина...» Когда он повернулся к Нине, голос его заметно изменился. Мужчины по-прежнему испытывали легкое потрясение, видя Нину после долгой разлуки. Далее пошли объятия и поцелуй. Сам же Вилли выглядел даже ужаснее прежнего. Спортивный пиджак на нем был от прекрасного портного, а ворот свитера успешно скрывал морщинистую кожу шеи с безобразными пятнами. Но когда он сдернул с головы веселенькую кепку, длинные пряди седых волос, зачесанные вперед, чтобы скрыть разрастающуюся плешь, рассыпались, и картина стала неприглядной. Лицо Вилли раскраснелось от возбуждения, на носу и щеках предательски проступали красные капилляры, выдавая чрезмерное пристрастие к алкоголю и наркотикам. «Милые дамы, вы, кажется, уже знакомы с моими спутниками, Томом Рейнольдсом и Дженсеном Лугаром». Двое мужчин подошли ближе, и теперь в моем узком холле собралась, казалось, целая толпа. Мистер Рейнольдс оказался худым блондином. Он улыбался, обнажая зубы с прекрасными коронками. Мистер Лугар — огромного роста негр с массивными плечами. На его грубом лице застыло угрюмое, обиженное выражение. Я была абсолютно уверена, что ни я, ни Нина никогда прежде не видели этих приспешников Вилли. «Что ж, пройдемте в гостиную», — предложила я. Толкаясь и суетясь, мы поднялись на этаж и в конце концов уселись втроем в тяжелые мягкие кресла вокруг чайного столика георгианской эпохи, доставшегося мне от дедушки. «Принесите нам еще чаю, мистер Торн». Мисс Крамер поняла намек и удалилась, но пешки Вилли по-прежнему неуверенно топтались у двери, переминаясь с ноги на ногу и поглядывая на выставленный хрусталь, как будто от одного их присутствия что-то могло разбиться. Я бы не удивилась, если бы это действительно произошло. «Дженсен!» — Вилли щелкнул пальцами. Негр на миг замер в нерешительности, но все же подал дорогой кожаный кейс. Вилли положил его на столик и отщелкнул застежки своими короткими толстыми пальцами. «Ступайте отсюда. Слуга мисс Фуллер даст вам чего-нибудь выпить». Когда они вышли, он покачал головой и улыбнулся Нине. «Извини меня, дорогая». Нина тронула Вилли за рукав и наклонилась к нему с таким видом, словно предвкушала что-то. «Мелани не позволила мне начать игру без тебя. Это так ужасно с моей стороны, что я даже пыталась. Правда, Вилли, дорогой?» Тот нахмурился. 50 лет прошло, а он все еще дергался, когда его называли Вилли. В Лос-Анджелесе он был большой Билл Борден, а когда возвращался в свою родную Германию, не очень часто из-за связанных с этим опасностей, то снова становился Вильгельмом фон Борхертом, владельцем мрачного замка, леса и охотничьего выезда. Нина назвала его Вилли в их самую первую встречу в Вене в 1925 году, и он так и остался для нее Вилли. «Начинай, Вилли», — сказала Нина, — «ты первый». Я еще хорошо помню, как раньше, встречаясь после долгой разлуки, мы по нескольку дней проводили за разговорами, обсуждая все, что случилось с нами. Теперь у нас не было времени даже на такие салонные беседы. Обнажив в улыбке зубы, Вилли вытащил из кейса газетные вырезки, записные книжки и стопку кассет. Он едва успел разложить свои материалы на столике, как вошел мистер Торн и принес чай, а также альбом Нины из оранжереи. Вилли резкими движениями расчистил на столе немного места. На первый взгляд, Вильгельм фон Борхерт и мистер Торн были чем-то похожи, но только на первый ошибочный взгляд. Оба краснолицы, но если цвет лица Вилли свидетельствовал об излишествах и разгуле эмоций, то мистер Торн не знал ни того, ни другого уже много лет. Вилли стыдливо прятал свою лысину, проступающую тут и там, как у ласки, заболевшей лишаем, а обнаженная голова мистера Торна была гладкой, как колено. Даже трудно представить, что у него когда-то были волосы. У обоих серые глаза. Романист назвал бы их холодными. Но у мистера Торна глаза были холодны от безразличия. Во взгляде светилась ясность, порожденная абсолютным отсутствием беспокойных эмоций и мыслей. В глазах же Вилли таился холод порывистого зимнего ветра с Северного моря. Их часто заволакивало переменчивым туманом обуревавших его чувств — гордости, ненависти, удовольствия причинять боль, страсти от разрушения. Вилли никогда не называл использование способности подпиткой. Похоже, только я мысленно применяла это слово, но он иногда говорил об охоте. Возможно, он вспоминал о темных лесах своей родины, когда выслеживал жертв на стерильных улицах Лос-Анджелеса. Я подумала, интересно, а снится ли Вилли этот лес? Вспоминает ли он охотничьи куртки зеленого сукна, приветственные крики егерей, кровь, хлещущую из туши умирающего кабана? Или он вспоминает топот сапог по мостовым и стук кулаков в двери, кулаков его помощников? Возможно, у Вилли охота все еще связана с тьмой европейской ночи, с горящими печами, за которыми присматривал и он сам. Я называла это подпиткой, Вилли — охотой. Однако я никогда не слышала, как это называла Нина. Пожалуй, что никак. «Где у тебя видео?» — спросил он. «Я все записал на пленку». «Ах, Вилли!» — раздраженно сказала Нина. «Ты же знаешь Мелани, она такая старомодная, у нее нет видеомагнитофона». «У меня нет даже телевизора», — призналась я. Нина рассмеялась. «Чёрт побери!» — пробормотал Вилли. «Ну ладно, у меня тут есть и другие материалы». Он раскрыл небольшие черные записные книжки. «Просто на пленке было бы гораздо лучше. Телекомпании Лос-Анджелеса сделали много сюжетов о голливудском душителе, а я еще кое-что добавил. Но неважно». Он бросил кассеты в кейс и с треском захлопнул крышку. 23, продолжил он. 23 с нашей последней встречи год назад. Как время пролетело, а? Покажи. Нина снова наклонилась вперед. Ее голубые глаза блестели. «Я иногда думала, что ты имеешь к нему отношение. После того, как увидела этого душителя в 60 минутах. Значит, он был твой, да, Вилли? Он имел такой вид». «Я-я, он был мой». «Да-да, немецкий». «Вообще-то он никто. Так, пугливый человечек, садовник одного моего соседа. Я оставил его в живых, чтобы полиция могла допросить его, снять любые сомнения. Но он повесился в камере через месяц после того, как пресса потеряла к нему интерес. Но тут есть кое-что более любопытное. Смотрите». Вилли бросил на стол несколько глянцевых черно-белых фотографий. «Исполнительный директор NBC убил 5 членов своей семьи и утопил в плавательном бассейне пришедшую в гости актрису из мыльной оперы. Потом он несколько раз ударил себя ножом в грудь и кровью написал «Еще 50» на стене строения, где был бассейн. «Вспоминаешь старые подвиги, да, Вилли?» — спросила Нина. «Смерть свиньям и все такое прочее». «Смерть свиньям» — надпись, кровью оставленная членами семьи Мэнсона на месте убийства супругов Лобьянко на следующий день после убийства актрисы Шэрон Тейт, жены режиссера Романа Поланского, и ее гостей. «Да нет же, черт возьми. Я считаю, мне положены лишние очки за иронию. Девица все равно должна была утонуть в своем сериале. Так написано в сценарии». «Трудно было его использовать». Этот вопрос задала я, поневоле испытывая какой-то интерес. Вилли поднял бровь. «Не очень. Он был алкоголиком, да к тому же прочно сидел на коксе. От него мало что осталось. Семью свою он ненавидел, как и большинство людей». «Возможно, большинство людей в Калифорнии, но не везде». Нина поджала губы. Довольно странная реплика в ее устах. Отец Нины совершил самоубийство, бросился под трамвай. «Где ты установил контакт?» — спросила я. «А на какой-то вечеринке. Обычное дело. Он покупал кокаин у режиссера, который испохабил один из моих проектов». «Тебе пришлось повторить контакт?» Вилли нахмурился, глядя на меня. Он пока сдерживал злость, но лицо его покраснело. Я видел его еще пару раз. Однажды я просто смотрел из окна автомобиля, как он играет в теннис». «Очки за иронию дать можно», — сказала Нина. «Но за повторный контакт очки надо снять. Если он пустышка, как ты сам говоришь, ты должен был использовать его после первого же контакта. Что еще?» Дальше шел обычный набор. Жалкие убийства в трущобах, пара бытовых убийств в семье, столкновение на шоссе, закончившееся стрельбой и смертью. «Я был в толпе», — сказал Вилли. «Я сразу установил контакт. У него в бардачке был пистолет». «Два очка», — улыбнулась Нина. Один добротный случай Вилли оставил напоследок. Нечто странное приключилось с человеком, когда-то в детстве бывшим знаменитостью, кинозвездой. Он вышел из своей квартиры в Бел-Эйр, а пока его не было дома, она заполнилась газом. Потом он вернулся и зажег спичку. Взрыв, пожар, кроме него погибли еще два человека. «Очки только за него», — сказала Нина. «Я-я». «А ты уверен, что все так и произошло? Это мог быть обычный несчастный случай». «Не смеши», — оборвал ее Вилли и повернулся ко мне. «Его было довольно трудно использовать. Очень сильная личность. Я стер в его памяти информацию о том, что он включил газ. Надо было заблокировать ее на целых 2 часа, а потом заставить его войти в комнату. Он бешено сопротивлялся, не хотел зажигать спичку». «Надо было заставить его чиркнуть зажигалкой». «Он не курил», — проворчал Вилли. «Бросил в прошлом году». «Да», — улыбнулась Нина. «Кажется, я помню, он говорил об этом Джонни Карсону». Я не могла понять, шутит она или говорит серьезно. Потом мы втроем подсчитали очки, как бы исполняя ритуал. Больше всех говорила Нина. Вилли сначала хмурился, потом разошелся, потом снова стал угрюмым. Был момент, когда он потянулся ко мне и со смехом похлопал меня по колену, прося помощи. Я никак не отреагировала. В конце концов он сдался, подошел к бару и налил себе бурбона из графина моего отца. Сквозь цветные стекла эркера пробивались последние, почти горизонтальные лучи вечернего солнца и падали красным пятном на Вилли, стоявшего рядом с буфетом мореного дуба. Глаза его казались крохотными красными угольками, вставленными в кровавую маску. 41 очко, — подвела итог Нина. Она посмотрела на нас блестящими глазами и подняла калькулятор, как будто он мог подтвердить какой-то объективный факт. «Я насчитала 41 очко. А ты, Мелани?» «Я», — перебил ее Вилли. «Прекрасно. Теперь глянем на твою заявку, милая Нина». Он говорил тусклым, бесцветным голосом. Даже Вилли начинал терять интерес к игре. Не успела Нина начать, как вошел мистер Торн и объявил, что обед подан. Прежде чем мы перешли в столовую, Вилли налил себе еще из графина, а Нина взмахнула руками, изображая отчаяние из-за того, что пришлось прервать игру. Когда мы сели за длинный стол красного дерева, я постаралась вести себя, как подобает настоящей хозяйке дома. По традиции, в течение уже нескольких десятков лет разговоры об игре за обеденным столом были запрещены. За супом мы обсудили последний фильм Вилли и Нинину покупку очередного магазина для ее сети бутиков. Ежемесячную колонку Нины в Вог, похоже, закроют, но ею заинтересовался газетный синдикат, готовый продолжить. Запеченный окорок был встречен восторженными похвалами, но мне показалось, что мистер Торн пересластил соус. Когда мы перешли к шоколадному муссу, за окнами стало совсем темно. Отблески отраженного света люстры танцевали на локонах Нины, мои же волосы больше обычного отдавали синевой. Во всяком случае, так мне казалось. Внезапно со стороны кухни послышался какой-то шум. В дверях появился негр-гигант. На его плече лежали чьи-то белые руки, от которых он пытался освободиться, а на лице застыло выражение обиженного ребенка. «Какого черта мы тут сидим? Как?» Но руки тут же уволокли его. «Прошу прощения, дорогие дамы!» Вилли прижал салфетку к губам и встал. Несмотря на возраст, он все еще сохранял грацию движений. Нина ковыряла ложкой в шоколадном муссе. Мы услышали, как из кухни донеслась резкая короткая команда, потом звук удара. Вероятно, бил мужчина. Звук был жесткий и хлесткий, как выстрел из малокалиберной винтовки. Я подняла глаза. Мистер Торн убирал тарелки из-под десерта. «Пожалуйста, кофе, мистер Торн. Всем кофе?» Он кивнул, мягко улыбаясь. Франц Антон Месмер знал об этом, хотя и не понимал, что это такое. Я подозреваю, Месмер сам имел зачатки способности. Современная псевдонаука изучала это, нашла для этого новые названия, уничтожила большую часть этой мощи, перепутала ее источники и способы использования, но это остается лишь тенью того, что открыл Месмер. У них нет никакого представления о том, что значит ощущать подпитку. Я в отчаянии от разгула насилия в нынешние времена. Иногда я целиком отдаюсь этому чувству, падаю в глубокую пропасть без какого-либо будущего. Пропасть отчаяния, названного Хопкинсом, утехой падали. Я разглядываю эту всеамериканскую скотобойню, все эти покушения на президентов, римских пап и бесчисленное количество других людей. И иногда задумываюсь, может быть, в мире есть много таких, как мы, обладающих нашей способностью. Или такая вот бойня стала теперь просто образом жизни. Все человеческие существа питаются насилием. Они питаются властью над другими, но лишь немногие испытали то, что испытываем мы — абсолютную власть. Без этой способности очень немногим знакомо несравненное наслаждение в момент лишения человека жизни. Без этой способности даже те, кто питается жизнью, не могут смаковать поток эмоций в охотнике и его жертве. Абсолютный восторг нападающего, который ушел далеко за грань всех правил и наказаний. И то странное, почти сексуальное чувство покорности, охватывающее жертву в последний миг истины, когда уже нет никакого выбора, когда всякое будущее уничтожено, все возможности стерты в акте подчинения другого своей абсолютной власти. Меня приводит в отчаяние нынешний разгул насилия, его безличность и случайность, и то, что насилие стало доступным столь многим. У меня был телевизор, но потом я его продала в самый разгар войны во Вьетнаме. Эти стерильные кусочки смерти, отнесенные вдаль объективом камеры, совершенно ничего мне не говорили. Но, наверное, они что-то значили для того сброда, который нас окружает. Когда закончилась война, а вместе с ней ежевечерние подсчеты трупов по телевидению, этот сброд потребовал еще. И тогда с экранов на улице городов этой милой умирающей нации была выброшена масса заурядных убийств на потребу толпе. Я-то хорошо знаю эту наркотическую тягу. Все они упускают главное. Насильственная смерть, если ее просто наблюдать, всего лишь грязная печальная картинка смятения и хаоса. Но для тех из нас, кто испытал подпитку, смерть является таинством. «Теперь моя очередь. Моя!» Голос Нины все еще напоминал интонации красавицы, приехавшей в гости и только что заполнившей танцевальную карточку именами кавалеров на июньском балу кузины Целии. Мы вернулись в гостиную. Вилли допил свой кофе и попросил у мистера Торна коньяку. Мне стало стыдно за Вилли. Когда допускаешь даже намек на небрежность поведения в присутствии самых близких людей, это верный признак ослабевающей способности. Нина, казалось, ничего не замечала. «Тут у меня все разложено по порядку». Она раскрыла свой альбом с вырезками на чайном столике, который уже был прибран. Вилли аккуратно просмотрел все. Иногда он задавал вопросы, но чаще неразборчиво ворчал, выражая согласие. Время от времени я тоже давала понять, что согласна, хотя ни о чем из перечисленного не слышала. Ну, разумеется, за исключением этого битла. Нина приберегла его под конец. «Боже мой, Нина, так это ты?» Вилли был чуть ли не в ярости. Нина кормилась в основном самоубийствами на парк-авеню и ссорами между мужем и женой, заканчивавшимися выстрелами из дорогих дамских пистолетов малого калибра. А случай с этим битлом был больше похож на топорный стиль Вилли. Возможно, он счел, что кто-то вторгается на его территорию. «Я хочу сказать, ты же сильно рисковала, ведь так?» — продолжал он. «Черт побери, такая огласка!» Нина засмеялась и положила калькулятор. «Вилли, дорогой, но ведь в этом весь смысл игры, не так ли?» Он подошел к буфету и снова налил себе коньяку. Ветер трепал голые сучья перед окнами синеватого стекла эркера. «Я не люблю зиму. Даже на юге она угнетает дух». «А разве этот... ну как его? Разве он не купил пистолет на Гавайях или где-то там еще? — спросил Вилли, все еще стоя в противоположном углу. «По-моему, он сам проявил инициативу. Я хочу сказать, если он уже подбирался к этому...» «Вилли, дорогой...» Голос Нины стал таким же холодным, как и ветер, что трепал голые сучья за окном. «Никто не говорит, что он был уравновешенным человеком. Разве кто-нибудь из твоих был уравновешенным? И все же именно я заставила его сделать это. Я выбрала место, выбрала время. Неужели не ясно, насколько удачен выбор места? После той милой шалости с режиссером фильма про ведьм несколько лет назад». Отсылка к убийству Шэрон Тейт и тому факту, что фильм Поланского «Ребенок Розмари» 68-го года снимался в нью-йоркском доме Дакота, где впоследствии поселился Джон Леннон и около которого был убит. «Все прямо по сценарию». «Не знаю». Вилли тяжело опустился на диван, пролив коньяк на свой дорогой пиджак. Он ничего не заметил. Его лысеющий череп бликовал в свете лампы. Возрастные пятна вечером проступали отчетливее, а шея, там, где ее не прикрывал ворот свитера, казалось, вся состоит из жил и веревок. «Не знаю». Он поднял на меня глаза и вдруг заговорчески улыбнулся. «Тут все как всем писателям, правда, Мелани? Возможно, именно так». Нина опустила глаза и теперь смотрела на свои руки, сложенные на коленях. Кончики ее ухоженных пальцев побелели. «Вампиры сознания» — так этот писатель собирался назвать свою книгу. Иногда я думаю, а мог ли он вообще что-нибудь написать? Как же его звали? Вроде бы русская фамилия. Однажды мы оба, Вилли и я, получили телеграммы от Нины. «Приезжайте как можно скорее, вы нужны мне». Этого было достаточно. На следующее утро я полетела в Нью-Йорк первым же рейсом. Самолет был очень шумный, винтовой, Constellation. И я большую часть времени пыталась убедить сверхзаботливую стюардессу, что мне ничего не нужно, и я вообще чувствую себя прекрасно. Она явно решила, что я чья-то бабушка, никогда прежде не летавшая. Вилли ухитрился прибыть на 20 минут раньше меня. Нина совершенно потеряла голову. Я никогда не видела, чтобы она была так близка к истерическому припадку. Оказалось, что двумя днями раньше она гостила у кого-то в Нижнем Манхэттене. Она, конечно, потеряла голову, но не настолько, чтобы отказать себе в удовольствии упомянуть, какие важные лица присутствовали. И там, в укромном уголке гостиной, обменялась заветными мыслями с молодым писателем. Точнее, это писатель поделился с нею кое-какими заветными мыслями. По словам Нины, это был довольно замызганный тип. Жиденькая бороденка, очки с толстыми линзами, вельветовый пиджак, старая фланелевая рубашка в клетку. Ну, в общем, один из тех, кто непременно попадается на удавшихся вечеринках, как утверждает Нина. Слово «битник» уже вышло из моды, и Нина это знала, поэтому она его и не называла так. А слово «хиппи» еще никто не употреблял, да оно и не подходило к нему. Он был из тех писателей, что едва-едва зарабатывают себе на хлеб, по крайней мере, в наше время, сочинял вздор с трупами и кровью и писал романы по телесериалам. Александра... фамилию не помню. У него была идея, сюжет для новой книги, над которой он уже начал работать, и она заключалась в том, что многие из совершавшихся тогда убийств на самом деле задумывались небольшой группой душегубов-экстрасенсов. Он называл их вампирами сознания, которые использовали других людей для реализации своих кошмарных планов. Он сказал, что одно издательство, специализирующееся на массовых карманных книжках, уже проявило интерес к его заявке и готово заключить с ним контракт хоть сейчас, если он заменит название и добавит немного секса. «Ну и что?» — спросил Вилли почти с отвращением. «Из-за этого ты заставила меня лететь через весь материк. Я бы и сам купил такую идею и сделал бы по ней фильм». Мы воспользовались этим предлогом, чтобы хорошенько допросить Александра, когда Нина на следующий день устроила экспромтом небольшую вечеринку. Меня там не было. Вечер прошел не очень удачно, по словам Нины, но он дал Вилли шанс как следует побеседовать с этим молодым, многообещающим романистом. Писателишка выказал прям-таки суетливую готовность угодить Биллу Бордену, продюсеру «Парижских воспоминаний», «Троих на качелях» и еще пары фильмов, которые память отказывалась удерживать, но которые тоже шли во всех открытых кинотеатрах тем летом. Оказалось, что книга представляет собой довольно потертую тетрадку с изложением идей и десятком страниц заметок. Однако он был уверен, что за 5 недель сможет сделать развернутый конспект сценария. Может быть, даже за 3 недели, если отправить его в Голливуд к источнику истинного творческого вдохновения. Поздно вечером мы обсудили и такую возможность. Но у Вилли как раз было туго с наличностью, а Нина настаивала на решительных мерах. В конце концов, молодой писатель вскрыл лезвием жилет бедренную артерию и выбежал с истошным воплем в узкий переулок Гринвич-Виллидж, где и умер. Я уверена, что никто не потрудился разобрать оставшиеся после него заметки и прочий хлам. «Может быть, все будет как с тем писателем? Я — Мелани!» Вилли потрепал меня по колену. «Он был мой, а Нина пыталась приписать его себе. Помнишь?» Я кивнула. На самом же деле ни Нина, ни Вилли не имели к этому никакого отношения. Я не пошла тогда к Нине, чтобы позднее установить контакт с молодым человеком, который и не заметил, что за ним кто-то идет. Все оказалось проще простого. Помню, как я сидела в слишком жарко натопленной маленькой кондитерской напротив жилого дома. Все закончилось так быстро, что я почти не ощутила подпитки. Потом я вновь услышала звук шипящих радиаторов и почувствовала запах ванили, а люди бросились к дверям посмотреть, кто кричит. Я помню, как медленно допила свой чай, чтобы не пришлось выходить раньше, чем уедет скорая. «Вздор», — сказала Нина, снова занявшись своим крохотным калькулятором. «Сколько очков?» Она посмотрела на меня, потом на Вилли. 6. Он пожал плечами. Нина сделала вид, что складывает все очки. 38. Ах, она артистично вздохнула. «Ты опять выиграл, Вилли. Точнее, обыграл меня. Мы еще послушаем Мелани. Ты сегодня что-то уж очень тихая, моя дорогая. У тебя, наверное, какой-то сюрприз для нас». «Да», — кивнул Вилли. «Твоя очередь выигрывать, Мелани. Ты ждала этого несколько лет». «У меня? Ничего». Я ожидала взрывного эффекта, потока вопросов, но тишину нарушало лишь тиканье часов на каминной полке. Нина смотрела в угол, словно пытаясь увидеть что-то, прячущееся в темноте. «Ничего?» — переспросил Вилли. «Ну, был один», — призналась я наконец, «хотя это просто случай». Я увидела их, когда они грабили старика за... ну, просто случай. Вилли разволновался. Он встал, подошел к окну, повернул старый стул спинкой к нам и сел на него верхом, сложив руки. «Что это значит?» «Ты отказываешься играть в игру?» Нина в упор посмотрела на меня. Я промолчала. Ответ был ясен. «Но почему?» — резко спросил Вилли. От волнения у него снова прорезался немецкий акцент. «Если бы я воспитывалась в эпоху, когда молодым леди было позволено пожимать плечами, я бы сейчас пожала плечами, а так просто провела пальцами по воображаемому шву на юбке». Вопрос задал Вилли, но когда я в конце концов ответила, мои глаза смотрели прямо на Нину. «Я устала. Все это тянется так долго. Наверное, я старею». «Если не будешь охотиться, еще не так постареешь», — констатировал Вилли. Его поза, голос, красная маска лица — все говорило о том, как он зол. Он еле сдерживался. «Боже мой, Мелани, ты уже выглядишь старухой. Ты ужасно выглядишь, ужасно. Мы ведь ради этого и охотимся, разве не ясно? Посмотри на себя в зеркало. Ты что, хочешь умереть старухой? И все только потому, что устала их использовать?» Вилли встал и повернулся к нам спиной. «Вздор!» Голос Нины был твердым и уверенным. Она снова четко владела ситуацией. «Мелани устала, Вилли. Будь с ней поласковей. У всех бывают такие моменты. Я помню, как ты сам выглядел после войны. Как побитый щенок. Ты ведь даже не мог выйти из своей жалкой квартиры в Бадене. Даже когда мы помогли тебе перебраться в Нью-Джерси, ты просто сидел, хандрил и жалел себя. Мелани придумала игру, лишь бы поднять твое настроение, так что не шуми. И никогда не говори леди, если она устала и немного подавлена, что она ужасно выглядит. Но правда, Вилли, ты иногда такой швехсинига. Недоумок, немецкий. И к тому же страшный хам. Я предвидел разные реакции на свое заявление, но вот этой боялась больше всего. Это означало, что Нине тоже наскучила игра, и она готова перейти на новый уровень поединка. Другого объяснения не было. «Спасибо, Нина, милая», — сказала я. «Я знала, что ты поймешь меня». Она коснулась моего колена, словно желая подбодрить. Даже сквозь шерсть юбки я почувствовала, как холодны ее пальцы. Мои гости ни за что не хотели оставаться ночевать у меня. Я умоляла их, упрекала, сказала, что их комнаты готовы, что мистер Торн уже разобрал постели. «В следующий раз», — сказал Вилли, — «в следующий раз, Мелани, моя радость, мы останемся на весь уикенд, как когда-то, или на целую неделю». Настроение Вилли заметно улучшилось после того, как он получил по $1000 от меня и от Нины в качестве приза. Сперва он отказывался, но я настаивала. А когда мистер Торн принес чек, оформленный на Уильяма Д. Бордена, было видно, что ему это пришлось по душе. Я снова попросила его остаться, но он сообщил, что у него уже заказан билет на самолет до Чикаго. Нужно было встретиться с автором, который только что получил какую-то премию, и договориться насчет сценария. И вот он уже обнимал меня на прощание. Мы стояли в тесном коридоре, его компаньоны у меня за спиной, и я на мгновение ощутила ужас. Но они ушли. Светловолосый молодой человек продемонстрировал свою белозубую улыбку, негр на мгновение втянул голову. Это, наверное, была его манера прощаться. И вот мы остались одни. Мы с Ниной. Но не совсем одни. Мисс Крамер стояла рядом с Ниной в конце коридора. Мистер Торн находился за дверью, ведущей в кухню. Его не было видно, и я оставила его там. Мисс Крамер сделала 3 шага вперед. На мгновение я перестала дышать. Мистер Торн поднял руку и коснулся двери. Но эта крепкая брюнетка подошла к шкафу, сняла с вешалки пальто Нины и помогла ей одеться. «Может, все-таки останешься?» «Нет, Мелани. Я обещала Барретт, что мы поедем в отель». «Но уже поздно. Мы заранее заказали номер. Спасибо. Я непременно свяжусь с тобой». «Да...» «Правда-правда, милая Мелани. Нам обязательно нужно поговорить. Я тебя понимаю, но ты должна помнить, что для Вилли игра все еще очень важна. Нужно будет найти способ положить этому конец так, чтобы не обидеть его. Может, заглянем к нему весной в Каринхалле, или как там называется этот его старый мрачный замок в Баварии? Поездка на континент очень помогла бы тебе, дорогая Мелани. Очень». «Да. Я обязательно свяжусь с тобой, как только закончу дела с покупкой магазина. Нам нужно побыть немного вместе, Мелани. Ты и я. Никого больше. Как в старые добрые времена». Она поцеловала воздух рядом с моей щекой и на несколько секунд крепко сжала мои локти. «До свидания, дорогая». «До свидания, Нина». Я отнесла коньячный бокал на кухню. Мистер Торн молча взял его. «Посмотрите, все ли в порядке», — велела я. Он кивнул и пошел проверять замки и сигнализацию. Было всего лишь 10:15, но я чувствовала себя очень уставшей. «Возраст», — подумала я, поднимаясь по широкой лестнице, пожалуй, самому замечательному месту в этом доме. Я переоделась ко сну. За окном разразилась буря. В ударах ливневых струй по стеклу слышался нарастающий печальный ритм. Я расчесывала волосы, жалея, что они такие короткие, когда в спальню заглянул мистер Торн. Я повернулась к нему. Он опустил руку в карман своего темного жилета. Когда он вытащил руку, сверкнуло тонкое лезвие. Я кивнула. Он сложил нож и закрыл за собой дверь. Было слышно, как его шаги удалялись вниз по лестнице, к стулу в передней, где ему предстояло провести ночь. Кажется, в ту ночь мне снились вампиры. А может, я просто думала о них перед тем, как заснуть, и обрывок этих мыслей застрял в голове до утра. Из всех ужасов, которыми человечество пугает себя, из всех этих жалких крохотных чудовищ, только в мифе о вампирах есть какой-то намек на внутреннее достоинство. Как и человеческими существами, которыми он питается, вампирам движут его собственные темные влечения. Но, в отличие от своих жалких человеческих жертв, вампир ставит себе единственную цель, которая может оправдать грязные средства. Бессмертие. В буквальном смысле. Тут есть некое благородство и некая печаль. Вилли прав. Я действительно постарела. Этот последний год отнял у меня больше, чем предыдущие десятилетия. И все же я не прибегала к подпитке. Несмотря на голод, несмотря на свое стареющее отражение в зеркале, несмотря на темное влечение, правившее нашей жизнью вот уже столько лет, я ни разу за год не прибегала к подпитке. Я заснула, пытаясь вспомнить черты лица Чарльза. Я заснула голодной.